мадемуазель Беламор, дочь инспектора Беламора, или остров Змеиный, или флот не подведет, или флот пропьем, но не сдадим. Двухактная фантастическая военно-морская пьеса из жизни внебрачной дочери инспектора Беламора, состоящая из одного единственного слова, из двух букв, с финальной сексуальной сценой и с ремарками для режиссера. Действие происходит в рассекреченном квадрате Черного моря ввиду острова Змеиный, на борту американского авианосца Уиски. Действующие лица. Атанас Плисков, адмирал болгарского флота, который флот, дислоцирован в порту Бургас, любит курить сигареты опал, но сейчас покуривает стюардессу, чтобы не подвергаться насмешкам морских волков. Улыбчив, простодушен, подтягивает ракию прямо из фляжки, угощает всех остальных действующих лиц. В переговорах о статусе Черного моря немногословен. Шибко, Алеша, братушки и тому подобный джентльменский набор. Недавно провел из Бургаса в Одессу караван-конвой с ранними болгарскими помидорами и огурчиками, за что награжден национальным орденом царя Бориса и зарубежным зализным трезубом. Не прочь приобрести для Болгарии остров Змеиный, который торчит за бортом авианосца Уиски, но на нет и суда нет. Остров Змеиный. Такой себе островок, не уступающий, пожалуй, по размерам авианосцу Уиски. Где-то под ним нефть. Расположен примерно 45 градусов северной широты и 35 градусов восточной долготы, невдалеке от устья Дуная. Говорят, прототип пушкинского острова Буяна. Надир Цинандали, адмирал яхты Его Величества Звиада I. Порт приписки Сухуми. Временно захвачен вражьей силой. Курит герцоговину Флор, демонстрируя черно-зеленую пачку, как некий мандат. Как видно, что-то хочет сказать, но все время молчит. На роль можно пригласить глухонемого артиста. Напряжен, подозрителен, неподвижен. Взгляд из-под лобья. Беспрерывно перебирает четки из-за очень драгоценного крупного жемчуга, принадлежавшего когда-то самой царице Тамаре. К Надиру Цинандали особое внимание режиссера. Способен взорваться. Из нагрудного кармана торчит граната лимонка. Кито Гурджаани, Генацвале. Комиссар флота Временного военного правительства. Три катера расположены в Сухуми, а непогружаемая подводная лодка с пустой ядерной боеголовкой на капитальном ремонте в Батуми. Круглая фуражка аэродром для стоянки вертолета Ми-8. Из-под фуражки торчит нос. Чем больше, тем лучше. Вместо четок руки заняты беспрерывной очисткой мандаринов из ящика под ногами. Нож для очистки. Или финский, или кривой, вроде турецкого ятагана. Вкусно пахнет мандаринами и чачей. Важно помнить, в сценическом пространстве между адмиралом Цинандали и комиссаром Гурджаани для недопущения взаимных оскорблений или даже кровопролития постоянно должен кто-нибудь находиться. Лучше всего адмирал Вермут фон Шнапс-Вайтхорс. Вермут фон Шнапс-Вайтхорс. Адмирал Объединенного флота НАТО. Посредник-наблюдатель ООН на многосторонних переговорах о статусе Черного моря. Невозмутим. Толстопуз. Как говорится, морда лица. Пытается вообще не вмешиваться в эти дела. разглядывает в подзорную трубу весенний зелененький хребет острова Змеиный. На Змеином безлюдье видны какие-то вышки, столбы, бараки, радары, то ли заброшенная воинская часть, то ли бывшая зона. Берет из рук личной секретарши толстенную гаванскую сигару, смачно закуривает, стряхивает пепел за борт, выкуривает сигару до половины. Бычок швыряет в Черное море. Секретарша приносит новую сигару, берет сигару из рук, смачно закуривает и так далее. Сигар понадобится много. Бычки. Бычки огибают остров Змеиный, собираются в косяки и плывут к Одессе, Херсону и к Крымскому полуострову, где отлавливаются рыбаками и продаются на южных рынках в виде западной гуманитарной помощи. Мадмуазель Бель-Амор, главное действующее лицо, внебрачная дочь небезызвестного инспектора Бель-Амора, личный секретарь, переводчик адмирала фон Шнапс-Вайтхорса. Режиссер должен постоянно помнить, что почтенная публика с нетерпением ожидает объявленной сексуальной сцены. Дележ Черного моря почтенную публику мало колышет. Значит, надо ей предоставить. Игра артистов, декорации, световые и шумовые эффекты — все должно быть направлено к достижению этой сверхзадачи, как учили по Станиславскому. Все внимание на мадемуазель Дель-Амор. Это что-то особенное. Формы фигуры, одета в открытый военно-морской купальник французского иностранного легиона. Открытый, мягко сказано. Как можно открытей? Еще более того, если хлопотно достать французский купальник, можно и без купальника, но лучше все-таки в купальнике, чтобы мадемуазель Дель-Амор могла снять купальник на сцене. Она расхаживает в купальнике по палубе авианосца Уиски на высоких каблуках и развозит ямайский ром, джин, бренди, водку, шнапс, мадеру, херес, ну и что там еще пьют настоящие морские волки. Каблуки повыше, с подковами, беспрерывное цоканье подков, под рев взлетающих и садящихся фантомов и мигов, беспрерывное мелькание обнаженных ног, плеч, бедер, ягодиц, грудей и что там еще есть у французских секретарш. Мадемуазель Бель-Амор должна заполнять собой всю палубу авианосца. Важно заинтересовать, озадачить почтенную публику вопросом, кто именно из морских волков войдет в финале в интимную близость с мадемуазель. Кому из них мадемуазель благосклонно подарит свою любовь на глазах у почтенной публики? Вот вопрос вопросов. Шефу ли своему, Вермуту фон Шнапс-Вайтхорсу? Зачем ему любовь, мадемуазель? Он и так с ней спит. Атанасу ли Плискову с зализным трезубом? Надиру Цинандали с лимонкой в кармане? Или Кито Гурджани с острым ножиком? А может быть, на палубе авианосца произойдет групповой сексуальный акт? Почтенная публика должна оставаться в напряженном неведении до самой финальной сцены. Далее. Тихомира Брагу. Капитан-лейтенант Дунайской речной флотилии, город Унгены. Курит кишиневская Мальборо, тяготеет к Румынии и мучительно ищет выход для родной Молдовы в Эвксинский понт по Дунаю через Рени, Измаил, Килию, Вилково. Как говорится, с понтом под зонтом. мучительно, не пьет с утра, он на работе. Ему рубить для Молдовы окно в Европу. Зато то и дело подзывает к себе мадемуазель Беламор, и та, цокая копытцами, по указаниям Брагу, подливает ром, джим, бренди и так далее, играющим в шахматные поддавки адмиралам водопьяных и наливайка. В тихом омуте черти водятся, но на роль первого любовника в данной международной ситуации Тихомиру Брагу абсолютно не годится. Ему окно рубить, а не заниматься любовью. Остров Змеиный у гирла Дуная был бы для него находкой. Марене Стопулеску. Адмирал румынского народного флота. Порт приписки Констанца. Курить бросил, но в компании покуривает. Пить по-черному бросил, но потягивает сухой херес. Черная форменная дубленка. Смушковая папаха с крылатым крабом. Бывший военно-морской летчик, участвовавший в поимке и расстреле удиравшего куда-то от народного гнева кондуктадора диктатуреску. Такие мужчины нравятся женщинам. Лексикон, бодега, сигуранца, Транснистрия требует под румынский протекторат все Черноморское побережье, вплоть до Одессы и Николаева. Дадут Херсон, возьмет Херсон, почему бы не взять? Остров Змеиный, туда же, в торбу. Хмур, недоволен. Баба на корабле, быть биде? Имеет все шансы на успех у мадемуазель Беламор. Сулейман ибн Залейман Оглы. Турецкий адмирал эмир Паша. Истамбул. Владеет Босфором и Дарданеллами. Остров Змеиный ему и нафиг не нужен. Но готов выкупить на всякий пожарный случай. Мало ли что. Ярко-красная феска. Сидит, естественно, по-турецки, на красивом турецком коврике. Курит кальян. Не пьет, ни-ни, ислам не позволяет. Но веселые глазки и физиономия бордового цвета наводят на подозрение, что фарфоровый кальян заряжен Мадерой. Вообще, очень живописен. Что-то тараторит длинными турецкими пулеметными очередями, в которых иногда проскакивают знакомые слова вроде «гешефт», «шахермахер», «твоя моя» и тому подобное. Безусловно, любвеобилен, но предположить интимную связь мадемуазель Беламор с турецким эмир-пашой на палубе американского авианосца как-то странно. Впрочем, чем не шутит шайтан? Касатон Егорьевич Водопьяных, кавалер ордена Хороса и Белого дома, не подчинившийся ГКЧП, из наших, беспартийный, из вышедших и никуда не вступивших, адмирал российского Черноморского флота, достойный наследник адмирала рождественского Цусимского, базы в Новороссийске и в Поти, одну за другой курит папиросы Беломорканал, хлопает рюмку за рюмкой, которая подсовывает ему Тихомиру Брагу. И то и дело вздыхает. Просрали Россию, сволочи. Играет в шахматные поддавки. Выигрывает тот, кто подставит под бой все фигуры. На пустом ящике из-под мандаринов с адмиралом наливайка. В надежде отыграть просранный какими-то сволочами Севастополь. Эту смазливую мамзель он попросту не замечает или только делает вид. К Касатону Егоревичу приближается то судьбоносное состояние, когда он на все способен. Заорать! Флот пропиямно не сдадим! Дать в морду фону барону Шнапсвайтхорсу. Взять штурмом Севастополь. свернуть хребет острову Змеиный и даже сделать эту мельтешащую француженку прямо здесь, сейчас, немедленно, прямо на палубе американского авианосца. Василь Миколаевич Наливайко, адмирал первого украинского черноморского флота имени Петра Сагайдачного, военно-морская база в Севастополе. Второго флота на Украине еще нет, но будет. Будет, можно не беспокоиться. На Украине все будет, как у людей. И остров Змеиный тоже. Одет по форме, но из-под расстегнутого кителя выглядывает вышиванная тельняшка. Курит ватру, глушит все подряд. Щиплет мадемуазель Беламор за попку. Травит анекдоты, спевая песню «Два кольори мои, два кольори, червоний то портвейн, а білий то міцне». Ну і вообще, гарно себе почуває. Василь Миколаевич уже просчитал жертвенную комбинацию с отдачей коня, слона, туры, ферзя и самого шаха. При слове «шах» Залейман Оглы вздрагивает и надвигает на глаза феску. Что еще о Василии Миколаевиче? Возможны запорожские вуса. Шаровары его пока не придумывать. Своего не упустит. Вероятнейший претендент на мадемуазель Беламор, давно уже игравшую с ним в поддавки и готовую подставить собственную фигуру. Делегация крымских татар. Татар двое. Первый депутат. Народный татарский поэт. А как же без поэтов? Второй делегат. Поэт-переводчик. С татарского, с труднопроизносимой еврейской фамилией. А как же без евреев? Очень серьезные, очень вдумчивые люди. Хотели бы, если можно, договориться об автономии Евпатории. Им достаточно Евпатории, если можно. Если нельзя, то готовы даже переселиться на остров Змеиный, если остров Змеиный получит суверенитет и независимость. Для групповой сексуальной сцены могут сгодиться. Юнги, матросы, старшины, боцманы, мичманы, господа морские офицера. В соответствующей форме внимание костюмера. Абхазии, Болгарии, Грузии, Молдовы, России, Румынии, США, Турции и Украины. Крымская делегация в добротных костюмах при галстуках. Без шика, но не в джинсах же. Духовой оркестр военно-морских сил США в полном составе.